Лев Ожуковский. «За гранью иллюзии». Книга вторая. «Смерть во плоти». Глава первая. «Бойня в лесу». Взгляд Леора Кретова. Мы все даже и не думали о неожиданном нападении на караван. День, конечно, прошел очень напряженно, но уже подходил к концу. Все то и дело срывались по мелочам, включая и меня. Эти новобранцы, своей вопиющей некомпетентностью и раздражающей невнимательностью, просто поражали. И где их только нашли на наши головы. Это хорошо, что полковник Овцев пошел лично мне навстречу и оставил в нашем отделении хотя бы Мареша с Улером для моего спокойствия и, главное, безопасности. На этих опытных воинов можно было полностью положиться, в отличие от остальных окружавших меня сопливых новобранцев, которые путали, за какой конец нужно держать копье. Во время движения два наших ветерана не отходили от меня ни на шаг. А вот новобранцам даже хватало ума отбегать к деревьям и исправлять свою нужду там, и это в боевом построении. Сначала я ожидал, что господин Корвин Злобный просто на клочки разорвет этих слабоумных, но он словно не замечал их проступков и ошибок. Возможно, он понимал, что добиться от них чего-то дельного невозможно за несколько дней тренировок, но я склонялся к мысли, что ему просто нет до нас дела. Он погружен в свои постоянные тягостные раздумья, потому как после произошедших изменений он стал еще более замкнутым, чем раньше. Хотя о чем я говорю? А как еще можно себя вести, превратившись в подобие арахнида? Мои мысли прервал неожиданный ужасающий крик. На идущую впереди каравана охрану напали нурглы. В дрожащем неровном свете нескольких факелов и масляных фонарей было сложно разобрать, что там происходит. Но старый рыцарь, который все это время двигался на некотором удалении, в очередной раз доказал, думать солдатам и даже магам не нужно. Зычная команда поднять барьеры, и я на одних рефлексах активирую последовательность магических знаков. После чего вокруг нас возникает защитный купол. Через два вдоха мои действия повторяет медленно реагирующий второй маг нашего отделения Саятов. Этот молодой выскочка. Мне на мгновение показалось, что господин Корвин посмотрел на него с брезгливым разочарованием. Конечно, увидеть лицо под забралом шлема я не мог, и, возможно, это просто мое воображение. А Мареш тем временем раздал затрещины тем новобранцам, что замешкались и не вооружились луками, а потом еще тем, кто не понял направления стрельбы. По моему мнению, их надо плетьми сечь, причем не останавливаясь, потому как за время их замешательства Улер выпустил уже 5 стрел, а эти зеленые салаги только начинали спускать с тетивы свои первые стрелы. Но от наблюдения за солдатами нашего отделения меня оторвал чудовищный вопль. И это ревел не вожак нурглов, который, судя по количеству младших особей, тут однозначно присутствует. Нет, это был наш старый рыцарь. Он раскинул руки в стороны и ревел, словно чудовище, перемежая жуткий рев со страшным паучьим стрекотанием, звучащим еще более пугающе. До этого момента в нашу сторону бежало от силы 30 нурглов, но после такой непонятной демонстрации силы к нам устремилось еще не меньше 50 тварей. Наше отделение тут же испуганно засуетилось. Страха добавляли истеричные крики охранников каравана впереди. Некоторые вопли были настолько громкие, что буквально разрывали ночное небо. Этих бойцов явно уже жрали живьем. Наш же старый рыцарь рванул навстречу набегающей волне лесных тварей, и куски, а иногда и тела, рассеченные надвое, полетели в разные стороны. Он словно расшибал в лепешку тела нурглов ударами своего тяжелого щита. Исаак не останавливался ни на мгновение. Он умудрялся разить даже на возвратном движении клинка. За несколько мгновений он смял переднюю группу из десятка тварей и сразу же рванул навстречу следующей толпе, уже глубже в лес. Мы все, не веря своим глазам, смотрели на движение нашего старого рыцаря. Казалось, он сможет даже в одиночку переломить ход сражения. Но когда из-за телег повалили все новые твари, и уже каждый воин нашего отделения орудовал копьем, потому что монстры уже полностью окружили наш защитный барьер, в этот момент мы начали терять надежду, а в мое сердце закралось отчаяние. Нурглов было не меньше 200. Они яростно бросались на магическую преграду, и уже через пару минут Талер Саятов не выдержал и упал на землю, получив магическое истощение, энергия в его внутреннем резерве закончилась. Меня трясло от страха, даже мысли не возникало о спасении. Думал я в этот момент только о том, как в последний момент применю заклинание огненного шара, которое испепелит и меня, и набегающих тварей, так жаждущих сожрать мое тело заживо. В вечерних сумерках было сложно определить, как много нурглов стоит за спинами нападающих. Столько там за каждым из них. Один, два или целый десяток. Энергия в моем внутреннем источнике еще была, потому как первый натиск лесных тварей ослаб. Нурглы слегка замедлились, им было сложно атаковать, двигаясь по мертвым телам своих сородичей. В этот момент прозвучал жуткий рев, а за ним еще один. Но второй явно принадлежал более крупному существу, много больше, чем наш старый рыцарь. И появление подобного чудовища могло означать только одно. Мы зря сейчас пытаемся сопротивляться, ведь подобная тварь так или иначе сможет пробить защитный барьер и ворваться в наши ряды. А моя позиция не позволяет применить заклинание огненного шара на дальнюю дистанцию, потому как нурглы закрывают мне весь обзор. От осознания всего этого мои руки буквально онемели от страха, и я с трудом стоял на ногах, ведь все мое естество просто вопило о приближающейся смерти. Еще примерно минуту продолжался бой. Наши слабые новобранцы от усталости уже явно не могли бить своими копьями со всей силы. И в этот момент из головной части колонны мы услышали короткий жалобный вой. И яростно атакующих защитный барьер нурглов будто подменили. Они моментально рванули в противоположную от этого странного воя сторону, и уже через 10 ударов сердца ни одного монстра, стоящего на ногах, не было в моем поле зрения. Солдаты внутри барьера замерли, не веря своим глазам. Один только опытный Мареш продолжал протыкать копьем лежащие невдалеке от границы защитного барьера тела, в надежде собрать еще немного эргов. Ведь выходить за пределы магического купола было бы величайшей глупостью. И тут я вспомнил о старом рыцаре, который и не думал прятаться под барьером, а наоборот, рванул навстречу врагу. У него действительно на старости лет мозги совершенно точно превратились в песок или просто сгнили от той злобы, что он копил годами. Потому как своими безумными поступками он точно заведет нас в могилу. Может, и не зря дядя предложил мне свою помощь. А возможно, старик просто не верил с самого начала, что нашему отделению удастся выжить. Вот он и решил попытать удачу и трусливо сбежать, ну или скрыться от целой орды нурглов. И ведь, возможно, и прошлой ночью он уходил на разведку именно для того, чтобы оценить численность тварей в этих лесах. И получается, как всегда, наш старый рыцарь заботился исключительно о своей безопасности, нежели о выполнении задания. Глава 1.1. Сумерки, утонувшие в крови. Коварный старик Корвин. Почти 200 нурглов смяли неполные 30 разномастно вооруженных охранников, наверное, даже не заметив. А если учесть, что почти 10 лучников, расположившихся на крышах телег, бросились спасать свои жизни от набегающей справа волны тварей в лес, оставив таким образом бойцов ближнего боя совсем без прикрытия, то печальный результат скоротечной схватки совсем не удивил меня. Но дезертировавшие лучники ненадолго пережили своих боевых товарищей, потому как с противоположной стороны тракта их тоже поджидали притаившиеся в густой лесной чаще нурглы. Засадный отряд этих тварей был не очень большим, но все же среди деревьев их вполне хватило, чтобы сожрать трусливых лучников всех до единого. На удивление, мой боевой рык на пределе всех сил смог изменить направление атаки некоторой части стаи нурглов, и напор на переднюю часть каравана поначалу ослаб, что позволило торговцу Лиету перед героической смертью применить пару своих боевых умений. Все же у него был 16 уровень, и в торговой гильдии начальникам караванов позволяют выучить несколько боевых заклинаний.